Глава 29. Все смотрят то на Владимира, то на Артура, то на старейшин. Идея провести обряд по законам моего, но чужого для них клана, явно многими будет принята враждебно. Это мало повлияет на тех, кто не верит нам или целенаправленно мешает. Но это шанс утихомирить большую часть клана. Первым нарушает молчание Армель. Его бас ракочет на всю пещеру. «Предлагаю голосование. Кто за то, чтобы утром был проведен обряд зов крови для Артура и Алатея?» «Все мы прекрасно понимаем, что это авантюра, но это соломинка, за которую мы инстинктивно цепляемся, чтобы выбраться из трясины обвинений». Ропот пробегает по толпе. Голоса звучат нерешительно, но руки поднимаются. Одна, другая, десяток. Урсула язвительно улыбается, не поднимая руки. Но людей, уставших от хаоса и желающих хоть какого-то решения, оказывается больше. Микаэль, поймав взгляд Армеля, медленно, будто против воли, поднимает руку. Этого хватает. Решение принято. Кажется, хоть ненадолго, но мы реально можем выдохнуть. Еле сдерживаю улыбку. «Так и быть», — громко объявляет Армель. «Завтра проведем зов крови, но...» Он поднимает палец, и его взгляд становится тяжелым, как свинец. «Это делается потому, что Алатея принадлежит клану Владимира. Если их обряд покажет, что они истинные...» Армель обводит взглядом всех, особо задерживаясь на Урсуле. «То все вы даете слово ждать следующего полнолуния спокойно, без интриг, без вмешательства в их жизнь, пока обряд по нашим законам не будет проведен. Нарушителей ждет изгнание. Клянусь своим правом вожака». Последние слова он произносит с такой силой, что даже Урсула на мгновение не может скрыть своего удивления. Это ультиматум. Временное перемирие. Принудительное, жесткое, но перемирие. Толпа медленно расходится. Обсуждение переходит на шепот. Артур стоит, сжав кулаки, но в его взгляде читается облегчение. Пусть маленькая, но победа. Передышка. Наш разросшийся семейный клан двигается к нашему дому. Армель и Марьяна идут рядом, а моя дедушка с бабушкой чуть позади. Анастасия оглядывается по сторонам. Ее глаза впитывают каждую деталь. Кажется, она читает историю этого места по трещинам на бревнах домов и по взглядам, которые бросают нам вслед. «Вы будете жить у нас», — твердо говорит Артур, когда мы подходим к порогу. «Места хватит». Владимир кивает, но я вижу, что ему это дается тяжело. Это естественно. Анастасия мягко улыбается мне, и в ее улыбке тоска и надежда одновременно. Остальных медведей из клана Владимира Армель с Марьяной распределяют по пустующим домам. Тем, кто остались от тех, кто когда-то, как и Арса, покинул поселение в поисках другой жизни. Процессия растягивается, напоминая не то возвращение блудных сыновей, не то военную оккупацию. Напряжение витает в воздухе, а вместе с ним и неопределенность. Как вообще теперь быть? Такая толпа, два вожака. Ума не приложу, что будет. И самое важное, от моего положения в клане Артура напрямую зависит положение моих родных. А я не хочу, чтобы они остались на произвол судьбы. В доме почти сразу начинает пахнуть по-новому, чем-то домашним, душистым. Бабушка первым делом направляется на кухню. «Позволь старухе тебя занять», — говорит она, уже доставая сумки, завернутые в ткань пучки сушеных трав и кореньев. «Руки сами просятся к работе. А кухня – лучшее место, чтобы успокоить нервы». Рекомендую Артуру не мешать ей. Бабуля всегда готовит, когда нервничает. В детстве я даже думала, что я по этой причине такая пухленькая. Но все оказалось куда сложнее. Я наблюдаю, как она ловко управляется с кастрюлями и плитой, будто всегда здесь жила. Артур сидит за столом. Его рана уже не выглядит так ужасно. Муж пытается читать какие-то свитки, но взгляд его расфокусирован. Уверена, в его голове сейчас такой же рой мыслей, что и у меня. решая не докучать ему разговорами. Сейчас моя задача тоже изучить обряд и сделать все, чтобы мое присутствие перестало приносить проблемы. И тут в дверь стучат. Легко, почти не смело. Я открываю и вижу Алису. Она стоит с большой кастрюлей, от которой валит густой наваристый пар. «Артур, Алатея?» Она заглядывает мне за спину, разглядывая Арта. «Я принесла вам поесть. Оленья похлебка. Ты же ранен, тебе нужно силы восстанавливать». Артур поднимает голову, и я вижу, как по его лицу пробегает тень досады. «Алис, прости, я забыл тебя предупредить», — говорит он со вздохом. «Бабушка, ты ей вызвалась готовить». Говорит, это ее успокаивает. «Так что пока, наверное, не надо ничего носить, спасибо». Но Алиса не сдается. Она делает шаг вперед, всовывая кастрюлю мне в руки. «Возьмите, пожалуйста. Я уже приготовила. Не пропадать же добро». Ее голос звучит настойчиво, почти навязчиво. «Это семейный рецепт, очень полезный для заживления». Она продолжает стоять в дверях. Ее взгляд беспокойно скользит по комнате, задерживаясь на Анастасии, на продуктах, разложенных на столе, будто пытаясь оценить обстановку. Я как-то не спрашивал, платит ли Артур ей за помощь по дому. Надо бы выяснить. Артур встает и подходит к двери. «Спасибо, Алиса. Он берет у меня из рук еду. Мы обязательно попробуем. Но сейчас тебе пора домой. Димка, наверное, ждет. И нам нужно отдохнуть перед завтрашним днем». Он мягко, но твердо выставляет ее. Алиса надувает губки, кидает еще один быстрый взгляд вглубь дома и, пробормотав что-то невнятное, наконец уходит. Артур закрывает дверь и ставит кастрюлю на стол с легким вздохом. Анастасия, до этого занятая своим варевом, подходит к столу. «Кто такая? Чего хотела?» Кряхтя, бабуля наклоняется над кастрюлей и принюхивается. Ее брови чуть сдвигаются. «Алис помогает нам по дому», — отмахивается муж. «Не берите в голову». «Странно», — произносит Анастасия задумчиво. «Что странно?» — спрашиваю я. «Блюдо, оленья похлебка. Но в ней есть нотки, которым здесь не место». «Что-что, а оленей я никогда в жизни не готовила. Но, думаю, ответ прост». «Ну, все готовят по-своему», пожимая плечами. «У каждой семьи свои секреты». Бабуля смотрит на меня, и на ее лице промелькивает натянутая быстрая улыбка. «Конечно, внучка, конечно. Наверное, я просто отвыкла от медвежьих приправ». Она поворачивается к плите. «Ну что, моя стряпня как раз готова. Идите, садитесь. А после ужина сразу спать. Завтра важный день. Вам обоим нужны силы». Ужин проходит в спокойной, почти идиллической атмосфере. Артур ест с аппетитом, которого я не видел у него с момента драки. Владимир хмуро молчит, но тарелки опустошает. Я же ловлю себя на мысли, что впервые за долгие дни чувствую что-то похожее на уют, на семью. Наверное, так на меня действует бабушкина стряпня. Усталость наваливается на меня, как мешок с камнями. Так что с удовольствием ложусь спать. Хоть еще и раннее время. Я почти мгновенно проваливаюсь в тяжелый беспокойный сон. Но тело мое, привыкшее к стрессу, решает иначе. Через несколько часов я просыпаюсь от жажды. Горло сухое, как пустыня. Осторожно выбираюсь из-под руки мужа, который спит с напряженным выражением лица, и босиком выхожу в коридор. Я уже направляюсь к кухне, когда меня доносятся приглушенные голоса из гостиной. Голоса моих бабушки и деда. Я замираю в тени. Инстинкт велит не выдавать своего присутствия. «Все это очень странно, Вова», — шепчет Анастасия. Ее голос без его обычной мягкости. Он острый, настороженный. «И это блюдо...» «Опять ты за свое, Настя», — слышится усталый голос Владимира. «Похлебка как похлебка, мясо травы. Ты всю жизнь всех подозреваешь. Годы в одиночестве, постоянная опаска. Они сформировали в тебе эту мнительность. Надо учиться верить людям. Хотя бы тем, кто входит в семью». «Я хочу верить». В ее голосе слышится натянутость. «Но я не могу отделаться от чувства. Я нюхала эту похлебку, Вова. Кроме можжевельника и ягод рябины, которые кладут здесь для аромата, там был чабрец. Его никогда не кладут в оленью похлебку в таких количествах. Он перебивает вкус. И что-то еще, еле уловимое. Что-то, чего не должно быть там. Может, она просто не очень хорошая хозяйка? Не как ты. Пытается отшутиться и тут же сделать комплименты любимый дед. «Ай, да ну тебя!» – смеется бабушка. «Может, ты и права. Каждая хозяйка готовит по-своему». Я стою, прижавшись спиной к прохладной стене. Бабушкина тревога заразительна. Она не унимается. И ее подозрения падают на Алису. На ту самую Алису, что предлагала поделать обряд, что действовало из страха. Страх – плохой советчик. Он мог толкнуть на что угодно. Я не выдаю своего присутствия, тактично шумлю на кухне, будто только что вышла. Пью воды и возвращаюсь в спальню. Артур спит, а я лежу с открытыми глазами и смотрю в потолок. Подозрения бездоказательны. Я сама это говорила. Но теперь они поселились во мне. И бабушка учила неладное, а я... Я доверяю ее нюху больше, чем собственному. Мне ведь не приходилось всю жизнь скрываться. Вполне могу пропустить что-то подозрительное. И в темноте рождается решение, простое и ясное. Завтра я кое-что проверю. Уверена, это поможет докопаться до истины.